Тедди Пратчетт, вещие сестрички. Ветер свирепел. Молния, словно неискушенный убийца, изгоняла из земли душу градом беспорядочных уколов. Над темными, иссеченными ливнем холмами катались взад-вперед раскаты грома. Ночь по беспросветности своей соперничала с убранством кошачьей утробы. Наверное, именно такими ночами боги помыкают людьми, как хотят, словно те пешки на шахматной доске судьбы. В разгар этого буйного действа, подобно искорке в зрачке обезумевшего хорька, за слезящейся листвой дрока полыхнула зарево, уронившие блики на три сидящие на корточках фигуры. Варево в котле наконец поспело. И послышался чудной песклявый голосок. «Когда мы вновь увидимся втроем?» Ответ последовал не сразу. Наконец другой голос, наделенный более привычными ухомодуляциями, произнес. «Вернее всего, что в следующий вторник». Сквозь непостижимые толщи космоса несет свое бремя вселенская черепаха Великий Атом. И бремя это состоит из четырех слонов-исполинов, подпирающих спинами диск плоского мира. Вокруг диска вращаются скромных размеров Солнце и Луна, описывая довольно замысловатые орбиты, необходимые для смены времен года. И вряд ли во всей множественной вселенной отыщется другое место, где время от времени слону приходится задирать свою конечность, дабы не воспрепятствовать предписанному ходу небесных светил. Сложно сказать, удастся ли когда-либо получить ответ на вопрос, почему все устроено именно так, а не иначе. Вполне возможно, создателю Вселенной в один прекрасный день наскучили эти бесконечные оси склонения, скорости обращения и альбедо, и он решил немного себя потешить. Как-то само собой напрашивается подозрение, что боги миров, подобных этому, за шахматную доску не садятся. И такое суждение в самом деле окажется истинным. Богов, играющих в шахматы, не существует вовсе. Для шахмат у богов плоховато с воображением. Боги проявляют склонности к играм более простым и зловещим. Это когда запредельное ты так и не обрел, зато забвение ждет за углом. Для верного понимания всех религиозных ухищрений не лишне будет заострить внимание на том, что представления веселой шутки воплощены у богов в змеях и лестницах со скользкими перекладинами. Воедино плоский мир скрепляет магия. Магия, вырабатываемая оборотами мироздания как таковым. Магия, которая, подобно паутинке, появляется из брюшка бытия и залечивает жестокие раны действительности. И по большей части магия эта оседает во Вцепикских горах, протянувшихся от вечной мерзлоты пупземелья по всей длине архипелага до самых теплых морей, которым суждено излить свои воды за самый край. Сырая магия, устремляясь от одной вершины к другой, дает о себе знать характерным потрескиванием. Именно Вцепики держат первенство по части одаривания мира ведьмами и волшебниками. Листочки на вцепикских деревьях шевелятся без относительно поведения ветра, а скалы славятся пристрастием к вечерним прогулкам. Что и говорить, земля и та порой живет.